Глава 30. Эскейпер говорил все это каликтовому сомику, наконец-то выбравшемуся из раковины и осторожно плывущему вдоль прозрачной стены. Олег Трудович взял сачок, опустил в воду и загородил им перламутровый зев раковины, а затем стукнул пальцем по стеклу. Самец молниеносно метнулся к привычному убежищу и угодил в западню. Эскейпер вынул сачок, поддерживая двумя пальцами мелко вибрирующее ребристое тельце, вывернул марлю, и самец заметался по дну икорного бочонка среди уже привыкших к неволе самочек. Задание выполнено. Башмаков снова набрал Ветин номер, но тот же электронный женский голос сообщил, что абонент недоступен. Олег Трудович подумал вдруг о том, что ведь та девушка, чей голос записан на пленку, тоже кому-то не может дозваниваться. Например, любимому мужчине, который бросил ее беременной, а тот мерзавец отключил телефон. И она набирает, набирает его номер и слышит. Слышит без конца свой же собственный голос. Абонент отключен или недоступен. Попытайтесь перезвонить позже. Билайн. Она сама себе. Своим собственным голосом объясняет. Недоступен, недоступен, недоступен. И Вета вдруг стала недоступной. Доступная женщина с недоступным телефоном. Отличный каламбур. Впрочем, к Вете этот каламбур не подходит. Вета, только не надо смеяться, оказалась девственницей. Такого сюрприза Башмаков никак не ожидал. Конечно, он по каким-то неясным приметам догадывался. Даже был убежден, что с личной жизнью у нее не все в порядке. Дилинг, попытка самоубийства. Но девственная Вета... Вета, учившаяся в Чикаго, разъезжающая на джипе стоимостью в 30 тысяч долларов, одевающаяся в лучших бутиках, атакуемая всеми лосиноостровскими плейбоями. И вот, пожалуйста, жемчужина не сверлена. Когда они воротились из дилинга в комнату, Игнашечкин буквально набросился на Башмакова. «Куда ты провалился? Обзвонились тут! Мухой лети в торговый центр! Банкомат уже 3 карточки заглотил! Народ безумствует!» Башмаков позвонил в автодиспетчерскую, но машины все были в разгоне. «Машину он захотел! Праздник завтра! Анастасия овчарница! Все начальство, даже самое шелупонистое, машины расхватало и своим Настям подарки покупает! На трамвае домчишься!» «Олег Трудович, я вас отвезу», — предложила Вета. «Нет, Веточка, спасибо. Я отвезу. Мне домой все равно мимо торгового центра ехать». Ну, раз так. Они вышли к стоянке. Вета достала из сумочки ключи с дистанционным брелоком. Розовый джипик дважды пискнул, мигнул фарами, и раздался щелчок открывающегося центрального замка. В машине пахло кожей и духами. Башмаков с интересом огляделся. За время работы на стоянке он перевидал много машин, но такой не встречал ни разу. «Нравится?» — спросила Вета, поворачивая ключ зажигания. «Еще бы». Работающий мотор издавал чуть слышный гул, напоминающий самолетный. Вета включила приемник, и громкая музыка, кажется, Бах в обработке модерн-квартета, ринулась из всех уголков автомобиля. «Эту машину мне подарил папа, когда я вернулась из санатория. Я сама выбрала по каталогу. Правда, она похожа на девушку в ожидании любви?» «Пожалуй». «У вас какая машина?» «Наверное, Жигули», — соврал Башмаков. «Наверное?» «Да, они такие битые, что уже и не поймешь. Жена ездит. А я пешеход по призванию». До торгового центра Яуза они домчались за 10 минут. Олег Трудович душевно поблагодарил Вету и пошел разбираться с карточками. Дело оказалось серьезнее, чем он предполагал. Какой-то непонятный сбой. Пришлось отключить банкомат, позвонить в представительство Оливетти и вызвать на понедельник специалиста. Когда он через 40 минут вышел из центра, то с недоумением обнаружил розовый джип на том же месте. «Ваша девушка, ожидающая любви, сломалась?» — улыбнулся он. «Нет, у этой девушки гарантия 3 года. Просто другая девушка, тоже ожидающая любви, решила вас дождаться». «Зачем?» «Не знаю. Поедемте ко мне». «Вообще-то мне надо домой». И это была правда.